Если подумают делать подкоп под барьер, их ожидает сюрприз. Стены тянутся и под песком, правда, уходит вниз, не замыкаясь в сферу. Нежиться в кровати я не стал, сразу откинул пуховое одеяло. 5 минут ушло на умывание из ковшика и облачение в рубаху и штаны, не связанные с формой школы ни узорами, ни фасоном, больше похожие на крестьянскую одежду, зато в разы удобнее. После того, как закончил с утренними процедурами, выпил обязательное зелье и вышел в свой лес. На ветвях фруктовых деревьев уже распустились почки, и под кронами яблони груш царила легкая тень. Слегка сюрреалистично обонять ароматы трав, зелени, слышать воробьиное чириканье, и понимать, что широкая белая полоса за барьером, просматривающаяся за зелеными кронами, не что иное, как заснеженная пустыня. Я уже привык к магии, но иногда, при настолько неестественных моментах, вроде соседства лета с зимой, на меня накатывает ощущение чуда. И тем прекраснее понимать, что чудо построил я. Скалу мог занять кто угодно. Источников Баа разных аспектов вокруг хватает, и достаточно умелый в каэльских рунах адепт может построить барьер, запитав его от источника, и даже утеплить артефактами пространство внутри купола. Другое дело, что прокачивать Баа по корням может только друид, и только друид может за краткие сроки взрастить деревья и травы, превратив безжизненный кусочек пустыни в райский уголок. Никому, кроме меня, не приходило в голову обустроить себе личную точку хотя бы потому, что рядом находится школа с душем и унитазом, а скалу нужно еще и обустраивать, вкладывать старты в строительство дома. Практикам захват источника даром не сдался. Думаю, по моим стопам еще пойдут и обустроят источники разных аспектов, чтобы зарабатывать старты на предоставлении гостевых домиков. Будь у меня коммерческая жилка, я бы развернулся. Пускал к источнику воздушников, которые между бесплатной альтернативой и платным источником, что находится под барьером с комфортной температурой и даже каменным домиком, выбрали бы мое предложение. Увы, мне это не нужно. Старты и черныши я и так заработаю, а спокойствие мне дороже постоянного ожидания удара боевым заклинанием в спину. Прочие воздушники и сами себе источники найдут. Летая по пустыне, я видел множество источников воздушного аспекта, лишь малая часть которых отмечена на карте адепта, которым мне в свое время и рассказал про скалу. Потому монополизировать сотни источников не выйдет. Я вышел к барьеру с чудесным настроением. Хотелось пообщаться с адептами по поводу дальнейших заказов, а затем вырастить им другие гербарии, в счет будущих заказов. И утро было бы прекраснее, если бы за пленкой барьера не стояла Ниас. Светлое настроение испарилось, едва я увидел мнущуюся за барьером девчонку. Ниас разговаривала с Григом и заметно нервничала. Улыбалась через силу, не знала, куда деть ладони. То скрещивала пальцы, то пыталась спрятать кисти в рукавах тулупа. Я подметил новый узор на одежде девчонки. Быстро же она шагнула на второй адептовский ранг. Чего хотела? Осведомился я, не выходя за защитный купол. Не думаю, что она меня атакует, просто здесь комфортнее и в разы теплее. Ниас крупно вздрогнула и обернулась ко мне. Нилим. По губам девушки пробежала улыбка, озарив лицо. Правда, я не выразил ответной радости от встречи, и улыбка угасла. «Ниас!» — воскликнул я преувеличенно радостно, и даже руки раскинул, а потом перешел на прежний, холодный тон. «Ну, так чего пришла? Поговорить. Мы давно не говорили, и прекрасно себя чувствуем без разговоров. Никакие слова не вернут жизнь Эмили, никакой разговор не воскресит хорошие отношения между нами. Чем быстрее ты отсюда свалишь, тем быстрее наше душевное состояние придет в норму. Мы все совершаем ошибки». Едва ли не плача, воскликнула девчонка. «Да не было у тебя никакой ошибки», — пожал я плечами. «Ты свою шкуру продуманно обменяла на жизнь другого человека. Не вижу здесь никакого просчета. Да ты просто...» «Ха-ха!» Ниас распирала изнутри эмоциями, которые девчонка не могла облечь в слова. По щекам от глаз потянулись блестящие на солнце дорожки, но мне было плевать. Адепты, чтобы не привлекать внимание, скрылись в своем домике. «Нилим, ты знаешь, что значит быть добрым?» — вдруг спросила девушка. Такого вопроса я от нее не ожидал. «В психолога играть будешь?» «В псих что?» — растерялась девушка. «Психолог — такой специалист по разрешению проблем человека с самим собой. Я не знаю, что значит быть добрым, Ниас. Не знаю, что тебе сказать, кроме как посоветовать валить обратно в школу». Но память кольнула давние воспоминания о добром человеке. Я вспомнил, как заходился кашлем отец, который по доброте душевной каждую третью смену выходил в самый токсичный цех, подменяя товарища, который хотел свинтить с этой планеты и отработал большую часть срока, прежде чем его организм начал сдавать. Отец умер на моих руках, когда мне было 10, и я до сих пор помню кровь от кашля на его ладонях, мокрота с кровавыми сгустками, которую он до последнего прятал от меня. Я знаю, что значит быть добрым. Доброта – это беззащитность перед обществом. Если среди твоих близких есть добрый человек, его необходимо беречь от мира. Я бы выкупил остатки рабочих лет отца у фабрики, я бы работал за него, если бы мне разрешили, но подросток много не сделает, такого права у меня не было. Если бы его друг вырвался с Ильмсхура, я его возненавидел бы. Я рычал бы, скрежетал зубами и, подпитывая себя черной ненавистью, работал лучше, больше и не умирал при этом. Устроился бы в тот самый цех и выжил бы, заработал на вылет с планеты, на новые органы и месть. Только суть в том, что отцом не воспользовались. История получилась гораздо трагичнее, чем если бы один из друзей улетел с чертовой планеты. Они умерли оба. Вот такие они, добрые люди. С ними можно поговорить, раскрыв душу, можно рассказать им скорректированную версию настоящего, соврав на вопрос «как у тебя дела?», насладиться и пропитаться уютом, который разлит у них в комнатушке, а потом выйти за дверь, в реальный мир, и снова надеть колючий панцирь. И колючки такого панциря торчат как наружу, так и вовнутрь, чтобы и сам не расслаблялся, и для других не был мягким и удобным. Будь отец не таким добрым, не ставь он дружбу во главу угла, он бы выжил. Да, ему пришлось бы смотреть, как небезразличный ему человек умирает в разы быстрее, но и сам отец прожил бы дольше. Все же друг отца сам выбрал свою судьбу, и отцу не нужно было жертвовать собой, чтобы другой человек имел право на лучшую жизнь. В глазах защипало, и я отогнал от себя воспоминание, в котором рыдал, держа на коленях холодеющее тело. Лучше быть одиночкой, лучше не подпускать к себе никого на близкую дистанцию, чтобы не было больно потом. И отец, и Эмили, и даже Ниас это подтверждают. Может, в последних двух случаях проблема во мне, но иначе жить я не умею. Остается только учитывать ошибки, а ошибка здесь одна, не стоит привязываться к людям. Не знаю, повторил я, а что значит быть добрым по-твоему? Давать людям еще один шанс? Голосок не раздражал, но та упрямо смотрела мне в глаза. Весьма удобное определение. Так чего же ты хочешь, Ниас? Зачем пришла? Помириться. Разве это не очевидно? А кроме компостирования моих мозгов, представь, что мы вообще никогда не были знакомы, и сейчас ты пришла с какой-то идеей, просьбой или предложением. Озвучь его. От слов «никогда не были знакомы» девушка отшатнулась, как от удара, но не возразила. Ладно, Нилим, если ты не хочешь даже слышать о примирении, то давай пообщаемся как адепт с адептом. Мне нужна помощь в создании биомов. Неужели в ваших библиотеках нет информации по этому вопросу? Не сдержал я сарказма. Мне казалось, в закрытых разделах должны быть методички на все случаи жизни. Дело в камнях душ. У меня нет такого, который имеет в себе бая жизни. Накопи, отчеканил я, нациди, создай. Насколько я знаю, у тебя там целый сад, бая из такого можно выжить немало. С этим я справилась бы и сама. Но наш наставник Паулимбас не сообщил мне секрета, которым поделился с тобой. Секрета, нахмурился я, а чем ты? Я о том, как ты за считанные недели заполнил камень души бая роста. Об этом секрете. Я усмехнулся и вызвал характеристики Ниас. Ниас рыбак, ранг, средний адепт, сила, 3-0, ловкость, 2-8, телосложение, 2-1, вместимость бая, 390, скорость поглощения бая, 170, ну разумеется, со скоростью поглощения бая в 170 единиц в минуту девчонка потратит на такой фокус, как наполнение камня бая роста, в 5 раз больше времени, чем я сейчас со своими сегодняшними параметрами. Мало того, что на моей стороне дар мира, так еще и развивать свои параметры я не забываю. Ниас, похоже, этим пренебрегла. Ее характеристики очень низкие для адепта второго ранга. Подожди, попросил я и ушел в мысли. Сотрудничать с Ниас откровенно не хотелось, но это нежелание вызвано эмоциями от потери Эмили. Увы, соученица может предложить мне гораздо больше, чем я ей, и изрядно подхлестнуть мое развитие. Поэтому между ребяческим нежеланием контактировать с тихушницей-предательницей и развитием полезнее выбрать развитие. Однако выбрать на королевских условиях. Не я пришел в школу предлагать свои услуги, Аняс навестила меня, значит, можно надавить по полной. Слышал, тебя назначили главой школьных друидов. Тебе составили свой курс зелий, и готовят их зельевары утренней звезды? Да, наверное. Я не спрашивала. Мне просто дают зелья и говорят, когда их пить. Что именно это за зелья? Я не знаю. Не знаю состава, и прежде таких не встречала. Мне кажется, их готовят именно под меня. Отлично. Значит, я готов обменять зелья для ускоренного развития третьерангового адепта до мага, скажем, на один камень души, доверху заполненный бая роста. Весь курс зелий. 3. Мяукнула Нес. Пойми, меньше брать не имеет смысла. Я хочу начать наполнять камни самостоятельно, и только рядом с тремя. Хорошо, пусть будет 3. Согласился я, но курс должен быть действительно полным. Кроме того, я могу обменять на камень накопитель с бая Паулимбаса, или даже на 2. Боюсь, что такой накопитель в школе 1, и он для меня. Тебе его не отдадут, потому что, неважно, я понял. Тогда просто принеси мне зелье и график их приема. Ладно, потоптавшись на месте, Ниас все же спросила. Может, обучишь меня этому секрету? Тогда я смогу договориться с куратором и дать тебе зелье в обмен на информацию. Нет, не доверяешь. Что ж, понимаю. Ниас, бая ради, иди уже в школу. Поморщился я. Чем быстрее решишь вопрос с зельями, тем быстрее получишь камни. Девчонка осеклась, а потом, не прощаясь, чередой телепортации ушла в сторону утренней звезды. На готовку зелий под конкретного человека нужно время. Если их создавали под Ниас, мне они точно не подойдут. Не исключено, что к барьеру прибудет какой-нибудь мастер-зельевар и уже после замеров моей энергетики, роста, веса и возраста на месте сварит требуемое. Увы, если я и мог сварить какие-нибудь простенькие зелья, то со сложными, многосоставными и предназначенными для конкретного человека у меня не было шанса поработать. Я абсолютно в них не разбираюсь, как и в ритуалах с алхимическими компонентами. Быть может, когда я стану магом и вернусь в родную школу, у меня будет время наверстать пробелы в образовании, а сейчас мне остается только наращивать энергетический жирок и штурмовать пределы своего развития. Да и плющом стоит площадку для телепортации затянуть, чтобы со стороны люди не видели моих перемещений между скалой и Басхуром. Для себя я сделаю какую-нибудь узкую щель в листве, и буду с помощью артефакта телепортироваться именно на площадку, если будет нужно. Холод мешает, холод сковывает движение, замедляет мысли. По снегу бежит ушастая мышь, вкусный и теплый комочек мяса. Маленькие лапки почти не оставляют следов на Насте. Мышь спешит на запахи дерева и травы, глазки бусины заметили зеленый участок, откуда пахнет так вкусно, и ведут дрожащего от холода зверька туда. Мышка не обдумывает, как посреди зимы в пустыне появились зеленые деревья, она спешит отогреться и покушать. Вдруг мышка приседает на задние лапы и прислушивается, грызуна что-то насторожило. Снег взрывается, выпуская из себя быструю хитиновую тень. Два удара острыми лапами проходят мимо, но третий попадает точно в цель, пронзая тщедушное мышиное тельце. Химера возвращается в нору, откуда вылезла, и там принимается поедать мышь. На кого-то питательнее мышей монстрик уже не рассчитывает. Стремительные атаки выходят медленными, и вступать в схватку с противником из монстров химера не желает. Пока не желает. Странная сила по крупице наполняет тварь, усиливает ее. Если бы химера ела достаточно, она бы увеличилась в размерах, но рацион ее составляют одни мыши, которых еще нужно подкараулить и поймать, не попадаясь на глаза ненавистному двуногому, что каждое утро выходит из-за прозрачной стены и убивает монстров, пришедших на вид и запах зелени. Поэтому энергия копится и меняет химеру иначе, делает чуть быстрее, чуть приспособленнее к холоду, и копится для какого-то важного и крупного изменения. Монстрик даже не представляет, каким это изменение будет, но ему очень хочется, чтобы то позволило убить двуногого, который убил хозяина. Химера доедает мышиные лапки и спешит под снегом в другое место. Сегодня нужно обойти вокруг стены и поймать еще нескольких мышей. Тогда холод на время отступит. У стражника-адепта, дежурящего снаружи барьера, сегодня был сложный день. Впрочем, день-то начинался как обычно, а вот в обед, стоило заскучавшему адепту зажмуриться и от души зевнуть, с подвыванием, с потягиванием, как произошло нечто страшное. Когда стражник открыл глаза, увидел в 3 метрах от себя огромного черного зверя. Зверь был похож на волка, если бывают волки 3 метра в холке, со скорпионьим хвостом и 6 лапами. Кажется, именно его описывали отряды охотников. Зверь играючи разрывал даже монстров с ядрами. От чудовища давило ужасом. Адепт чувствовал себя так, будто разбежался и сиганул в пропасть. А теперь летит вниз, обгоняя свой крик. «Мама!» — выдохнул стражник. По ногам практика потекло что-то теплое, приятно согревая на морозе. Произойди дело за барьером, было бы ужасно стыдно за свою слабость, но сейчас стражнику было не до стыда. Он отчаянно хотел жить. Между тем монстр не нападал. Плоть чудовища вдруг поплыла, уменьшаясь, белея на глазах. Спустя минуту на снегу стояла живая кукла вроде той, на которой отрабатывают удары копейщики, или лучники учатся стрелять. Вместо глаз, носа, рта, плоская поверхность. Адепт заскулил, отползая. Мысли о боевом артефакте выветрились из головы. Сегодня на сторожевой пост поставили явно не того человека, которого стоило бы. Кукла ощупала лицо сплавленными пальцами ладоней. Потом, будто вспоминая, как двигаться, сделала неловкий, неестественный шаг и завалилась на снег. Возвращаться в человеческое тело было нелегко, непривычно. Лициус Синебород с трудом удерживал инстинкты, требующие защититься от холода густой шерстью, стать куда сильнее и крупнее, отказаться от балансирования на двух ногах и опуститься на четвереньки, в гораздо более удобную позу, отрастить пасть побольше, клыки острее. Вместо этого маг четвертого ранга, теперь уже четвертого, пытался вспомнить, как он выглядел раньше. Увы, воспоминания об этом возвращались неохотно, память вместо вида человеческого тела подсовывала клыки, щупальца, даже крылья. За полуторамесячный забег Лициус успел побывать всяким разным. Можно было перевоплотиться в скулящего возле барьера человека, но походить на жалкого, седого и обоссавшегося адепта Лициус не хотел, потому вспоминал себя. Прошло не меньше часа, прежде чем Лициус осмотрел себя и понял, что вернулся к прежнему облику. Осталось лишь отрастить пальцы на ногах и подправить лицо, а то почему-то маги и адепты, скопившиеся за барьером, дрожат и готовят самые мощные заклинания. Лициус телепортировался в свой кабинет, успев ощутить, как древняя магия барьера пытается его остановить и проходит мимо, не в силах коснуться. Раньше удавалось перемещаться лишь из барьера наружу, но теперь новые возможности играючи справились с кажущейся непостижимой задачей. Это было даже проще, чем снова стать слабым двуногим. Впрочем, от удовольствия нарастить прочнейшую чешую под нежной человеческой кожей Лициус не отказался. «Адъютант!» — рычит Лициус. Спустя долгих 8 секунд, проведенных возле зеркала, в кабинет вбегает помощник. «Слишком медленно!» — рычит директор, и адъютант падает на пол, зажимая уши. «Мне нужны списки всех магов, что есть в школе и не заняты обучением. Предоставь мне их как можно быстрее. Пришло время им поработать на благо школы и вычистить библиотеки закатного луча и павших духов от всего, что я сочту за контрибуцию. И объяви всем, чтобы больше не трогали врагов. После моего визита то, что останется, считать врагом будет зазорно». В доп. Материалах к книге теперь есть куцая карта, составленная по просьбе подписчика. Пока такая, нарезанная в бесплатном редакторе, но как художник закончит с текущим заказом, возьмется за топовую. Наверное, возьмется, пока я ей рисовать карту не предлагал. Глава 13. За 3 дня я довел сад до прежних, осенних кондиций, и даже перешагнул через них. Осенью у меня не было грядок с магическими растениями, а сейчас, вот они, широкие, длинные, с разлапистыми маленькими кустиками. Я даже начал работать над заказом НИАС, медитировал в лесу, фильтруя через искру монструозные объемы энергии, которые вливал в корни под собой, и лишь маленькую часть энергии, совершенно ничтожную по сравнению с огромным объемом, пропущенным через себя, я вливал в камень души. Камень заполнялся ударными темпами. С моими характеристиками это получалось легко, но однообразие занятия невероятно угнетало. Собрать энергию, слить в корни, слить в камень, собрать снова. На 4-й день я проснулся и не захотел идти в сад и продолжать изрядно осточертевшие занятия. Меня мутило от мысли, что сегодня придется заниматься тем же, чем вчера и пару дней до этого. Я даже ощущаю, как натруженно гудят энергоканалы, хотя ощущать их вообще не должен. И если это самовнушение, то весьма реалистичное. Двигаясь на автопилоте, я оделся, умылся, выпил необходимые зелья и вышел в сад. Слабенькая вентиляция отличается некой особенностью. Теперь под куполом влажно, пахнет прелой листвой, цветами. Я бездумно прошелся мимо фруктовых деревьев, шуганул порывом ветра дятла, который все утро мешал мне, пытаясь найти насекомых в абсолютно здоровом дереве. За барьером пахло свежестью. Я втянул полную грудь воздуха, ощущая, как мороз жжет ноздри, и осмотрелся. Снег испещряли следы полозьев санок. Получив добро на размещение добычи в самодельном погребе, пацаны развернулись вовсю и трудились ударными темпами. Вечером я слышал довольные голоса, что подсчитывали прибыль. Хотелось поговорить, поболтать, расспросить парней об окрестностях и существах поблизости, но сил не было абсолютно, настолько меня выжила простая медитация длиной в 6-8 часов. Единственное, о чем я перекинулся с ними парой фраз, спросил, не натыкались ли они на чересчур сильных монстров. Увы, таких адепты не встречали, а те, кто их встречал, думаю, никому уже ничего не поведают. Огневик успел метнуться в школу и сбыть гербарий за вполне приличную цену. Мне даже перепало 13 стартов сверх закрытого долга. Кажется, это было вчера или позавчера, не уверен, честно говоря. Дни скучных медитаций слились в безрадостное и унылое сегодня. Я постоял несколько минут, просто дыша и наблюдая за серым небом, и решил, к черту работу, мне нужно развеяться, попрыгать между барханами, подгонять монстров и поискать достаточно сильную тварь, чтобы добыть из нее ядро для экспериментов с созданием системы. Мощности камней для такого запроса маловато, ядро должно быть более мощным и гибким инструментом. Правда, до сих пор не понимаю, как передать информацию системных параметров в мозг, или хотя бы вывести ее на сетчатку глаза, но с самой системой вроде бы есть подвижки. Если создать из ядра передатчик, из камня души, артефакт-приемник. А как, в таком случае, обрабатывать энергию, остающуюся после смерти практиков? Хм, пожалуй, прогуляюсь, проветрюсь. Не стоит упускать зимнее время, когда самые сильные монстры сидят по норам, а применение артефактов и заклинаний не грозит бурей. Можно даже попрыгать в направлении центра пустыни, понять, что представляет из себя давление Баа, а может и отыскать какие-нибудь руины с артефактами древних. Наивная, но воодушевляющая мысль. Хотя семена древних растений я действительно поискал бы, вдруг люди прошлого, как мы, растили какие-нибудь цветы или овощи в своих домах. Мысль взбодрила меня. Набрать Баа роста для камней еще успею. Сроки с Неос я не обговаривал, а вот отдыхать нужно срочно, пока я не пустил здесь корни. Я быстро собрался, заполнил рюкзак всем необходимым в пути, лечебными зельями, бинтами, кинул туда обогревающий артефакт, несколько сумок и контейнеров для добычи, пару бомбочек. С самым ценным, закрепленным на цепочке крупным камнем души, заполненным Баа воздушного аспекта, я даже во сне не расставался. На широкий ремень, надетый поверх тулупа, я подвесил ножны с коротким мечом, жезл телепортации, на всякий случай еще и огненный жезл прихватил. Затем поднял посох, взобрался на вершину скалы и телепортировался в сторону центра пустыни настолько далеко, насколько мог. Следующие прыжки вышли гораздо короче. Мне не удавалось прыгнуть и на километр из-за барханов. Я перемещался на верхушке занесенных снегом песчаных холмов, быстро осматривался и прыгал еще раз. Снег уже неделю не шел, и я насмотрелся на множество разноразмерных следов, от мелких мышиных, до громадных, скорпионьих. Думаю, именно скорпы перемещаются, разгребая пузом снег. Монстров я тоже встречал. Сперва наткнулся на эрмаркетов. Едва увидев переместившегося человека, твари дали деру. Думаю, если бы эрмаркеты не вышли на прогулку всей стаи, они попытались бы напасть на меня, но за гибкими самками бежали, переваливаясь сбоку на бок, небольшие бронированные комочки. Вожак замыкал стаю, поминутно оглядываясь на меня и страшно рыча. Догонять монстров и навязывать им бой я не стал. Я выбрался за барьер не ради беспорядочных убийств. Во второй раз мне встретились мелкие белые пауки, которые, заметив меня, зарылись в снег и поспешили в мою сторону, расходясь полукругом. Хоть я и различаю под настом движение монстров, предпочту телепортироваться дальше. С мелочи я даже камней не добуду. Чем глубже я удалялся в пустыню, тем меньше мне хотелось продолжать путешествие. Давление Баа нарастало с каждым пройденным мною километром, будто сам воздух становился тяжелее, гуще. Я взмок, хотя практически не двигался, предпочитая телепортироваться, а не подбивать путь через сугробы. Зато телепортация не истощала искру. Даже без медитации, одним фоновым поглощением я наверстывал траты энергии. Не знаю, каков здесь фоновый уровень Баа, но судя по ощущению давления, он выше, чем у источника на скале, а я ведь углубился в пустыню всего лишь на 200 километров. Судя по карте из библиотеки, я не прошел даже 1/5 расстояния до центра пустыни. Временами я замечал и нечто, отличающееся от обычных барханов. Руин я не встречал, зато трижды замечал скалы и осматривал их, телепортируясь вокруг третьей по счету скалу, больше похожую на длинный, вытянутый в стороны на несколько сотен метров каменный плавник. Я заметил широкую расщелину, идущую аккурат по центру громады. Осматриваясь в энергетическом и обычном зрении, присматриваясь и прислушиваясь, я прошел до середины расщелины, перемежая телепортации с обычной ходьбой. Прогулка оказалась не бесполезной. Посреди скалы я нашел кустик снежной розы, невесть как оказавшийся здесь. Я аккуратно подкопал магическое растение мечом, вытащил из рюкзака контейнер побольше и одну из сумок. Обернув ладонь бинтом из своей аптечки, я аккуратно перенес жгущую холодом розу в контейнер, закрыл его и положил в сумку. Теперь кроме исходящего паром рюкзака на мне болталась еще и сумка. Класть растение к обогревателю, только убивать, я же хочу посадить его у стены барьера. Только стоит подумать, чем его защитить от монстров, влекомых садом. От дармового угощения твари не откажутся. С каждым десятком километров менялись и монстры, обитающие в этих землях. Слабые арморкоты исчезли, пауков я тоже больше не видел. Следы на снегу становились все причудливее, иной раз на протяжении сотен метров снег был будто перепахан и залит кровью. Пару раз я замечал громадную птицу, парящую у горизонта. Хорошо, что я двигался в другую сторону, и птица меня не заметила, иначе быть беде. Не думаю, что такая неторопливая громада может себя прокормить, не обладая магией, а способности такой птицы должны быть под стать ее размером. Как минимум трижды я натыкался на существ с ядром души. Первой стала та самая птица, второй, вытянутый и длинный, метров 50, росчерк Баа под землей. Вероятно, червь, на которого я тоже не решился нападать. И третьим существом оказался монстр, который напомнил мне, что такое страх. Антропоморфная, заросшая шерстью тварь с массивной мясной луковицей вместо головы, не удивилась и не испугалась, когда я возник в 15 метрах от нее. Увы, с предыдущей точки телепортации я монстра не увидел, иначе бы действовала смотрительнее. Насторожило меня отсутствие следов возле чудовища, и я, спустя долгую секунду, прыжком ушел в сторону. К сожалению, переместился я всего лишь до соседнего бархана, располагавшегося за спиной монстра. Увы, тварь телепортировалась тоже. Я пригнулся, уходя от удара шипастой лапой со сросшимися когтями, но тварь, промахнувшись, прыгнула на меня, толкая плечом. Щит помог, но меня откинуло в сугроб. Посох потерялся где-то во время полета. Тварь прыгнула следом и отлетела от мощного воздушного удара. Летящий противник – очень удобная мишень для атаки. Я, конечно, слышал о монстрах, пользующихся Баа, но вижу такую тварь впервые. Вот у нее наверняка есть ядро. Вокруг меня раскрутился ветер, за секунды превращаясь в ураган. Затрещала корка наста, мелкие и крупные ледышки срывала ветром и включала в круговорот льда и снега, устраивая беспросветную бурю. Увы, безглазому монстру оказалось плевать на зрение. Следующим ударом чудовище отшвырнуло меня, и я покатился, пару раз неприятно приложившись о камни и смерзшийся песок. Не обращая внимания на прилетающие пинки, я влил большую часть резерва в окружающую бурю. Тварь гораздо быстрее меня, и если бы не защита, я бы уже украшал ее когти. Надо уравнять наши характеристики. Я уклонялся, как мог, отбивал лапы мечом и тянул время, до предела насыщая бурю Баа. Увы, воздушные удары не наносили твари видимого урона. Зато по прошествии 10 минут я чувствовал тварь в виде темного пятна, перемещающегося в облаке моей энергии. Энергетический импульс, пущенный мной по буре, заставил воздух возле твари загустеть и сравнял нас в скорости. Следом снежинки на миг расступились, давая мне дважды скостовать на нее путы. Между нами возник туннель из разреженного воздуха. И я, понимая, что могу не успеть нанести удар сам, бросаю вперед меч, на невероятной скорости добавляя в навершие рукояти воздушный удар. Меч закрутила и тварь исчезла из моей области ощущений. Я опустил весь снег на песок, не прекращая движения воздуха, и осмотрелся. Измазанный кровью меч нашелся метрах в 5 от места, где стояла тварь. Посох пришлось искать подольше, зато заодно я нашел и цепочку следов на снегу. Следы располагались друг от друга метрах в 10-30 и уходили на восток, вдоль границы пустыни. Похоже, все закончилось, как бы не так, я сплюнул перемешанную с кровью слюну, даже не заметил, когда успел так неудачно приложиться, восполнил резерв за рекордную минуту, напитал обе ладони воздушными ударами, вложив в каждый оставшуюся без дела энергию и принялся прыгать по следам твари. Пятна крови, остающиеся возле каждого следа, вселяли надежду, что я не совершаю грандиозную глупость. Синее пламя воздушного удара, парящее возле левой руки, по-прежнему бледной в сравнении с телом, поглотило не только ладонь, но и дошло до локтя. Удерживать созданное заклинание оказалось неудобно, будто держишь толстую книгу на вытянутой руке и понимаешь, что с каждой секундой увеличиваются шансы уронить эту книгу на свою же ногу. Столько энергии я никогда не собирал в одном своем заклинании. Возле правой руки набралось поменьше энергии, а вот в заклинании у левой точно держится не меньше половины резерва. Благо, удерживать удары пришлось не слишком долго. Следы привели к пещере. Я переместился ко входу и замер, осматривая каменный зев. Увы, света мое заклинание давало не слишком много, и в пляшущих на стенах синих бликах много я не разглядел. Тоннель уводил вниз и через метров 15 изгибался, так что я увидел лишь широкий темный мазок на каменном полу и украшенный толстым снежным покровом потолок пещеры. Нильим видел такой слой инея в двух местах, на стенах колодца, и в хлеву, где зимовали коровы и быки. Либо в пещере есть источник воды, и не от его испарений, либо, что вероятнее, в пещере живет что-то огромное, с размером легких в 3-4 пары бычьих. В пользу последнего варианта говорило чавканье, бульканье и прочие странные звуки, доносящиеся из-за поворота. Похоже, блинкующую тварь постигла нехорошая судьба, а значит, я со своей скоростью точно от атаки не увернусь, раз монстр побыстрее меня смог лишь накормить неведомую тварь. Подброшенный ветром камень души, переделанный под бомбу огненного типа, летит к повороту, и направляемый ветром, заворачивает за этот поворот. Я уже готов, и едва снаряд скрывается из виду, перемещаюсь в сторону от пещеры, а потом, прыгаю еще дважды, уходя как можно дальше. Взрыв, рев, в громадную тушу, выскочившую из пещеры и замершую на мгновение в поиске противника, отправляются до предела напитанные баа воздушные удары, и вновь, перемещение, на заранее подмеченный бархан. Оттуда уже осматриваюсь. Тварь похожа на огромную ящерицу. Правда, морда волчья, вместо чешуи, плотная шерсть, а на спине, хлещущие по сторонам двухметровые щупальца. Был бы здесь Апелиус, он бы от счастья писался, наверное. Как можно аккуратнее убил бы тварь, вскрыл и долго и тщательно изучал каждый орган, каждую мышцу монстра. К счастью, я подобными извращениями не страдаю, у меня иные девиации. Вздыхаю, понимая, что происходит дело в виртуале. За подобного монстра я бы поднял кучу уровней, а потом подпускаю подметившую меня тварь ближе, и швыряю ей в морду еще одну бомбочку, телепортируясь далеко за спину монстра. На этот раз я увидел, как морду монстра объяло пламя. Тварь зарычала, попятилась, а когда оглянулась, я заметил белые, обваренные буркалы, и сразу же выпустил очередные напитанные баа воздушные удары ей в спину, добавив следом жирную молнию. Если тварь не обладает регенерацией и не восстановит глаза, ей конец. Я ее издали заклинаниями забросаю. Так и получилось. Достаточно сильной регенерацией монстр не обладал, а если и была слабая, то справиться со всеми ранами, ожогами и потерей щупалец ей оказалось не под силу. Я рубил монстра, жег жезлом морду, наносил удары молниями. Разве что не приближался и посохом не бил. На убийство ослепшей твари ушло 40 минут. Я еще с пару минут обстреливал тело, пытаясь понять, действительно ли монстр умер, или пытается подманить меня поближе, чтобы ударить остатками сил. На вскрытие монстра ушло в два раза больше времени. Я изгвоздался в крови и слизи, пока добрался до центра грудины, но результат того стоил. Внутри монстра я нашел ядро души. Увы, когда я исследовал пещеру, ядро антропоморфной твари не нашел, хотя ящероподобный монстр не дошел до груди, успел сожрать лишь голову и ноги. Вполне возможно, антропоморфный кадавр и ядра внутри него быть вообще не должно, либо оно находилось в голове луковицы. Я вспорол живот поверженному монстру, но там ядра тоже не нашел. Лениво обыскал пещеру, но не нашел ничего, кроме костей, чешуи, кусочков шкуры жуткой вони. В целом, вылазка прошла удачно. Ядро я добыл, осталось начать с ним работать. Не получится в первый раз, получится в следующий. Благо, убийство мощных тварей, не такая проблема, как я думал, будучи второранговым адептом в группе охотников. Глава 14. Обратный путь вышел едва ли не интереснее, чем вся предыдущая прогулка. Я пошел до скалы не по своим следам, а параллельно им, чтобы осмотреть большую часть пустыни. И не прогадал. Первой интересной находкой оказалась глубокая пещера с полуметрового диаметра горлышком в середине. Я, внимательно осматриваясь, телепортировался через преграду и дошел до конца пещеры. Наградой мне стала необычная находка. Пол, стены и потолок в конце пещеры усыпали тайкуны, те самые шипастые медлительные монстры, атакующие из-под песка. Твари цеплялись скалопендровыми лапами за мельчайшие неровности пещеры и жались друг к другу, полностью закрывая камень пещеры. Видимо, сейчас прятаться под песками монстрам мешает холод. Я зачистил пещеру в лучшем стиле попавшей в курятник лисы. Не щадил детенышей, не ограничивался самыми крупными монстрами, явно обладающими камнями душ. Сперва я полосовал медлительных монстров молниями, потом добил оставшихся воздушными ударами и вскрыл самые крупные панцири. Посещение пещеры принесло мне 9 камней души, но этого мне показалось мало. Именно потому я пошел по следам на снегу, которые обнаружил спустя 10 минут после пещеры. Следы были огромными и частыми. По пустыне явно передвигалась небольшая стая тварей. Вдобавок пара отпечатков подошв ботинок, чудом не затоптанные огромными лапами монстров, намекали, что здесь может крыться интересная история. Прислушавшись, я уловил далекие истошные крики и, крайне заинтригованный, направился по следу, не забывая внимательно осматриваться. Монстры, чьи следы я заметил, выглядели как огромные кроты с бронированными мордами. 7 гигантских чудовищ прыгали вокруг высокого каменного столба, на котором стояла рыжая девушка в форме адепта утренней звезды. Девушка выглядела, да как она вообще может выглядеть в такой ситуации? Обычная запуганная в усмерть девчонка, что срывает голос, безуспешно пытаясь отогнать твари проклятиями. Посади на каменный столб любого адепта девушку с опустошенным резервом, и кто не потеряет сознание, будут такими же испуганными. Перед лицом смерти нет ни фаталистов, ни равнодушных. Судя по всему, девчонка-адепт вырастила под собой каменный столб на весь резерв, и сейчас медленно пыталась нарастить его толщину на остатках бара. Монстры же в нетерпении врезались широкими, толстыми лапами по камню, растаптывая усилия девчонки. От столба летела крошка, и девушка восстанавливала его гораздо медленнее, чем монстры откалывали камень. Боевые заклинания не наносили монстрам видимого урона. Возможно, будь адепт с полным резервом, отбилась бы, но сейчас девчонка не могла одновременно защищаться и нападать. Я увидел, как каменные шипы выстрелили из-под крота, но не нанесли видимого урона, лишь слегка подбросили толстошкурого монстра. Тварь неуклюже перевалилась в сторону, слезая с шипов, и яростно взревев, протаранила каменный столб широкой тупой мордой. Столб даже не покачнулся, но десяток другой подобных ударов точно его опрокинут. «Нужна помощь!» — крикнул я, переместившись за спины монстров. «Спаси меня!» — панически выкрикнула девушка. «Потом все, что хочешь со мной делай, я на все готова, только спаси!» Я не хотел ничего с ней делать, но воображение уже выдало кучу похабных картинок. 2 из 7 псевдокротов отвлеклись от добычи адептовского мяса и, набирая скорость, по дуге понеслись ко мне, беря в клещи. Остальные 5 под горестные крики девчонки грызли, рубили и таранили истончающийся столб. Руки привычно вытянулись в стороны монстров, на ладонях заплясало синее пламя, наливаясь мощью. Воздушные удары вылетели одновременно с 2 рук. Воздух залопотал, когда напитанные до предела энергии яркие сполохи пронеслись и впечатались в твари. Морды обоих кротов расплескало по снегу. Кровавый след растянулся шагов на 20. Туши валялись из толстых, перекореженных шей, как из пробитых ведер, вытекала кровь. Остальные 5 страшно взревели, напрягая чудовищные шейные мышцы, задирая морды вверх. Пока монстры пытались впечатлить небо, я не терял времени и снес голову еще одному, самому мелкому. А потом на меня помчалась оставшаяся 4 тварей, которые были чуть больше погибших товарищей. Их шерсть отливала сталью, и первое же заклинание, пущенное в ближайшего монстра, оставило на костяной пластине морды глубокую зарубину, хотя и не пробило ее. Тщательно вымеряя расстояние между нами, я накопил бая в ладони и едва ли не в упор выпустил по крепкой твари. После, сразу же переместился далеко за их спины. Теперь между нами на равном расстоянии находится столб, и пока монстры доберутся до меня, мне хватит времени понять, чем их вообще можно бить. Последний удар не нанес монстру ожидаемого урона, лишь трещина в морде стала шире, засочилась кровавыми каплями. Неплохо. Мне сперва показалось, эти твари, не более, чем куклы для отработки ударов. Пожалуй, погодную молнию использовать на них не буду. Это слишком ультимативное оружие, которое сработает наверняка, но мне нужно научиться пользоваться и другими своими возможностями. Со своей скоростью и ловкостью я могу танцевать, прыгая по загривкам таких тварей. Девчонка приятно удивила. Я думал, она примется наращивать толщину столба, но та справилась с паникой и поняла, что если монстры меня убьют, толщина столба точно ее не спасет. Потому накопила баа и выпустила заклинание в последнюю тварь, пробегающую мимо ее орлиного гнезда. Монстр заревел, когда его задняя лапа чересчур глубоко провалилась под снег и обратно не вышла. Набранная скорость бросила тело вперед, и даже на расстоянии сотни метров я услышал тошнотворный хруст. Девчонка осела на колени. Видимо, слишком много энергии вложила в заклинание и этим опустошила искру. Парочка тварей разошлась, планируя ударить с боков, остальные два мчались прямо на меня, опустив тупорылые морды к снегу, шоркаясь друг от друга покрытыми короткой шерстью боками. Я подпустил тварей поближе, выставил перед собой конец посоха. Между мной и чудовищами появился коридор из разреженного воздуха, и именно по нему я выстрелил собой. Ловкость и высокая реакция позволили мне в полете всадить посох в крохотную для такого огромного тела глазную щель монстра. Оружие вырвало из рук, да и удержать его я не слишком пытался. Едва шест унес в сторону монстр, я кувыркнулся и телепортировался в сторону. Лучше озираться и высматривать оставшихся монстров с позиции, где их точно нет, чем иметь даже крохотный шанс нарваться на атаку. Переместившись, я огляделся. Монстр трясся в агонии, шест торчал из глазной впадины твари. Подумав, я решил разделаться с одним из троиц иначе. Я телепортировался к голове монстра, а потом, выждав секунду, положил ладонь на жесткую шерсть, растущую на шее твари, и переместился обратно. После телепортации я охнул от внезапной слабости и побежавшего от кончиков пальцев холодка. Резерв просел практически до дна, однако оно того стоило. Вместе со мной перенеслась и часть туши монстра. Идеальное средство против лишенных щитов неуклюжих противников. Знал бы о таком методе атаки, не стал бы возиться с монстром в пещере. Однако, тогда мне было не до экспериментов, да и вплотную к твари приближаться не хотелось. Оставшись вдвоем, монстры не отступили. Судя по всему, мое убийство стало смыслом их жизней. Маленькие глаза кротов горели безумной яростью, и монстры преследовали меня по всему полю битвы, центром которого я выбрал столб с девчонкой. Адепт, кстати, времени зря не теряла. Сидела, закрыв глаза, прижимала руку к боку и восполняла запасы баа. Я бы на ее месте занимался тем же самым. Мало ли что сделает спасший ее адепт, и что за свою помощь потребует, а всего один удачно выпущенный каменный шип успокоит излишне похотливого юнца. Я уже вижу, как растекается энергия под столбом. Я попрыгал по пустыне, восстанавливая энергию до максимума, а потом замер, приглашая твари в атаку. Монстры снова пошли на меня с двух сторон. Я попробовал применить на одного из них заклятие пут, но монстр разорвал сгущенный воздух. Созданное в расчете на человека заклинание не выдержало мощи монстра. Я дождался, пока ладонь покроется потрескивающими синими искрами, переместился в упор к кроту и приложил ладонь к его боку. В заклинание я отправил добрую треть резерва. Монстра сильно тряхнуло, и туша рухнула, подергиваясь. Без траты энергии на электрический пробой в воздухе заклинание не потеряло ни единицы мощи. В месте, где я пятерней коснулся кожи монстра, сожгло короткую шерсть и оставило шкварчащий ожог. В свежем морозном воздухе запахло жареным мясом и палеными волосами. На последнего монстра я налетел, как ураган. Попробовал рубить и колоть тварь коротким мечом, но оружие, даже с приложением к удару всех моих немаленьких сил, не могло пронзить толстую шкуру, которая пружинила под ударами. Ладно, теперь шест. Шест тоже не повредил шкуру. А я уж думал, раз мой боевой шест камни раскалывает, то пробьет, что угодно. Монстр неуклюже пятился на подгибающихся лапах. Судя по скорости, с которой он отходил, отступать такие твари не умеют, и этот такому полезному навыку научиться уже не успеет. Я бил по костяным пластинам на морде, по шее, проверяя, какие из ударов для монстра окажутся самыми болезненными. Похоже, Кроме толстой и невероятно прочной шкуры и костяных пластин на морде, монстры ничем не отличаются от своих менее энергетически пропитанных собратьев с окраины пустыни. По крайней мере, ребра под посохом трещат, как им и полагается. Прикончил монстра через глазницу, когда выяснил об анатомии псевдокротов все, что мог. «Не развеешь баа под столбом?» – спросил я у девушки, не наступая на напитанный энергией песок. «Некомфортно мне, да и сама спускайся. Вижу же, из последних сил держишься. Ты кто?» Девушка не спешила радовать меня обещанным «делай со мной что хочешь». Я был в обычной одежде, купленной в Лурскане, а не в осточертевшей форме утренней звезды, так что могу понять опасения девушки. Куда важнее, кто ты? Я даже не старался успокоить девчонку-адепта, сходу расплываясь в уверениях, что мы – адепты одной школы. Я – Лилин, школа утренней звезды, Нильям, та же школа. Спускайся давай, если бы захотел, уже тронул бы, и столб не спас. Не скажу, что откровение девушку успокоило, но та все же использовала собранную энергию, чтобы спуститься на грязный снег, перемешанный с песком. Отчаянная совсем, зачем одна и без подготовки в пустыню сунулась? Нас трое было, нервно и быстро заговорила девчонка. Шли привычным маршрутом, и вдруг откуда ни возьмись, такие твари. Мы вообще не знали, что такие существуют. Товарищи погибли, потому что готовиться нужно к походам, без особой жалости сказал я, глядя, как девчонка трясущимися пальцами достает полосы чистой ткани из кожаной наплечной сумки. Кроме сумки у девушки ничего при себе не было, мы и готовились, огрызнулась девчонка. Адреналин после битвы у той по-прежнему едва ли из ушей не хлестал. Место, куда мы собирались, было трижды проверено, экипировка у каждого была. Почему не купили артефакты телепортации? Перебил я девчонку. Артефактная экипировка, это отлично, как и всякие сани с облегчением веса и прочая полезная муть, но артефакты телепортации могут спасти твою жизнь, при не слишком больших вложениях энергии взамен. У меня был артефакт, нервно возразила девчонка. Хороший жезл с заклятием перемещения, купила с рук за довольно низкую цену. Только что-то пошло не так, и камень души в артефакте потрескался и разрушился, когда я отступала. Я хмыкнул и потребовал. «Покажи». Артефакт был цел, но от камня души осталась лишь каменная крошка. Я вытряхнул осколки из гнезда для камня, сдул пыль и аккуратно очистил костяные иглы, которые должны касаться камня для работы. По идее, они вообще вживляются в камень, но сейчас, без инструментов, я провернуть такое не смогу. Я достал из рюкзака камень, добытый из тайкуна, и как мог, закрепил поближе к костяным иглам и связующим рунам. Без инструментов сложно иначе поместить неподходящий по размеру камень в пазы. «А где твои боевые артефакты?» «Дорогие эти артефакты», — тихо произнесла Лилин. Пока я возился с камнем, девушка, неловко шевеля левой рукой, скинула с себя тулуп. Школьный халат потемнел от крови, прилип к телу. Адепт отодвинула ткань в сторону, не стесняясь меня, промокнула рваную рану чистыми тряпками. Кровь вновь засочилась из раны. «Зелья есть?» «Нет, были бы, я бинтами не игралась». «Пей и ложись», — скомандовал я, протянув девушке бутылек. «Ты, мой должник, запомни». Возражать девушка не стала, отвела взгляд. «Понимаю, неуютно, когда тычут в твои же ошибки». Я смочил заживляющим зельем бинты и обработал рану улегшейся наброшенной на снег тулуп девушки, а потом прижал пропитанную заживляющим составом ткань к распоротому боку и перебинтовал. Дальше встал другой вопрос: «И что же с тобой делать?» Вопрос был отнюдь не праздным. Побледневшую от потери крови девушку с ледяными ладонями, серыми губами, била дрожь. Обогревающего артефакта у девчонки нет. И правильно. Зачем тратить монеты на артефакт, с функцией которого может справиться тулуп? Хотя это я сейчас смотрю с позиции гордого обладателя сбруи из артефактов. Когда шагнул на ступень перворангового адепта, я таким снобом не был. «Помоги до школы дойти», — тихо попросила девушка, смотря в сторону. «Слишком много уже мне должна». Я вздохнул и достал обогревающий артефакт, положив его с зельями рядом с девушкой. Это ее до конца не согреет, но хоть мерзнуть сильнее не будет. Потом я разделал туши обезглавленных монстров и достал из них крупные камни души. Чтобы вынуть добычу из прочных монстров, пришлось постараться, долго долбя воздушными ударами сперва по плотной шкуре, а потом по мясу, буквально разрывая мякоть псевдокротов. Надо бы себе завести артефактный ножик с какой-нибудь энергетической кромкой, который разрежет все, что угодно. Судя по четырем сверхбронированным тварям, мне такой ножик понадобится, если я решу уходить охотиться поглубже в пустыню. Когда я наконец выковырил камни, было чему удивиться. Те оказались невероятно чистыми и крупными. Вот они пойдут на накопители для Бая Роста, но не Ниас, а мне. Чем чище и больше камень, тем он многозадачнее, а здесь камни практически идеальны. Попутно я расспросил девчонку насчет ее товарищей. Тем не повезло. Пока Лилин перемещалась, они своими жизнями отвоевывали для нее время. Думаю, у тех просто не было выбора. Я проверил характеристики девчонки. Хорошо бы, чтобы у девушки оказался навык. Грандмастерское приготовление зелий, или нечто иное, столь же мощное и полезное. Увы, заклинание выдало вполне обычные характеристики. Путь до вершины собственного величия придется пройти самостоятельно, сбивая ноги в кровь, а не промчаться на комфортном гоночном флейре. Глава 15. Старый ангар с момента постройки видал многое. Потолок из черепицы чудом держался на трухлявых, осыпающихся пылью балках. По высохшим доскам стен змеились трещины. Внутри гулял сквозняк, гоняя по земляному полу пыль и мелкий мусор. Одну из стен усеивали выбоины, в особенно глубокой застрял наконечник стрелы. Кто-то тренировался здесь в стрельбе из лука. Апелиус внимательно осматривал каждый уголок, ходил мимо пустых деревянных ящиков, переступал через замерзшие мутные лужи. Адар замер на входе, наблюдая за брезгливо осматривающимся Апелиусом и пухленьким хозяином ангара, мелко семенящим за архимагом. Вот здесь, значится, хранили это самое. Овощи крестьяне по осени хранили, да. Пока не распродали все и не уехали, да. Сейчас склад пустует. Вы надолго его рассчитываете арендовать, уважаемый? Да я пока ничего не рассчитываю. Носком ботинка Апелиус поддел гнилой, смерзшийся кочан капусты и откинул в сторону. И, наверное, не арендую, пока здесь не будет чистоты и порядка. Да чисто ведь, ну подумаешь, ящики кругом. Вот и уберите их, скучающим тоном сказал архимаг. Я хочу на всю зиму арендовать какой-нибудь ангар типа этого, но чистый. Два серебряных, выпалил хозяин ангара, и тут же затараторил. Поймите, за меньшую сумму нет смысла сдавать, ведь издержки, это самое. Мне легче чуть подождать и сдать его на хранение леса, или других хладостойких материалов. Пусть и дороже будет, но и ангар мне своими товарами могут попортить. Но я навстречу иду. Убери этот ангар, и будут тебе твои два серебряных, кивнул архимаг. Как только уберешь, так сразу и будут. Пухлиш с готовностью закивал и пообещал сию минуту найти работников. После часовой уборки ангар оказался абсолютно пуст. Остались замерзшие лужи жижи от овощей, но их качественно замели пылью. Если не приглядываться, даже не заметишь. Апелиус щелчком отправил монеты в протянутую ладонь Пухлиша и попрощался. Адар, иди-ка погуляй по городу. Посмотри, что здесь вообще есть. Купи себе леденец какой-нибудь, порадуй себя. В общем, жду тебя здесь через час. Раньше не жду. Адар, не прощаясь, вышел из ангара и прикрыл за собой скрипящую дверь. Апелиус скинул у стены тулуп, достал из походной сумки камни душ, накопители, стеклянные флаконы с разноцветными порошками. Все это добро архимаг сложил в кучу рядом с сумкой и снова обвел взглядом помещение. Заклинание в ответ на мысленные команды отметило штрихами схемы будущих ритуалов. Тысячи белых линий, кругов, многоугольников и спиралей, десятки тысяч синих рун, красные места для накопителей, зеленые, для камней души. Сюда бы еще ядро, пробормотал Апелиус. Гибкий псевдоразумный механизм печатям не повредит. Выбраться бы на обычную охоту и добыть пару десятков ядер монстров, которых косорукие недопрактики считают невероятно опасными, а то и вовсе кристаллическое сердце добыть. Пока архимаг ворчал, по полу прошла волна изменений. Замаскированный лед треснул и будто поплыл по земле в сторону двери. Утоптанный земляной пол напитывался бая, щедро предоставляемый архимагом. Апелиус знал, что ожидает его в столице, удаленной от энергетически напитанных мест, и заранее увешался накопителями. Земля проседала, уплотнялась до каменной твердости, но это было самой простой частью дела. Переносить три печати из наложенной поверх пола схемы оказалось в разы сложнее. Пол шел волнами, оставляя после себя выбоины под размер камней души, руны. Апелиус прогуливался по ангару и направлял изменения от одного угла до другого, от стены до стены. Заклинание выделяло тревожно красным все изменения, которые не совпадали со схемой. Все должно быть выверено до миллиметра. Пусть пока прямое оперирование энергии Апелиусу недоступно, и Архимаг не может создать вокруг себя облако рун. Печати на земле он создал удивительно быстро. Также споро установил по нужным гнездам накопители, камни душ, быстро и аккуратно рассыпал порошки по канавкам, добавил туда свои баи и порошки запузырились, сплавляясь в одно целое с камнем. Апелиус послал энергию в печати и те вспыхнули, как и три перстня. Теперь у Архимага был щит, лучший артефакт телепортации. И печати, питающие эти артефакты, теперь располагались в столице, под боком. Щит вновь стал могучей вещью, способной защитить даже от заклинания мага первого ранга, а луч способен этого мага убить. Если он недооценит противника адепта, или окажется юн, глуп, недостаточно искусен, слаб. Апелиус сжал ладони, чувствуя, как возвращается уверенность, что уменьшалось с каждым километром, отдаляющим его от пустыни. Теперь можно не скрываться. Артефакты обеспечат выживание в любой ситуации, в которую хватит невезения попасть. Прежде, чем начинать действовать по плану, Апелиус навел справки и узнал, что в столице магов не видели. Хватало адептов, в основном, перворанговых и взрослых, которые не рассчитывали пробить потолок ранга и продолжить возвышение. Такие практики наслаждались слегка увеличенным сроком жизни и обменивали все блага, которые давали им способности, чтобы эту жизнь раскрасить. Парочка создавала дорогие волшебные безделушки для аристократов, один, тихо жил в особняке с семью рабынями. Были практики иные. Стальные алхимики держали лавку на центральной городской улице, назначив управляющим третьерангового адепта. Второранговые кузнец и химеролог, по слухам, работали лишь над королевскими заказами. Еще при дворе находились адепты от закатного луча и павших духов. Наверняка, были в столице и другие адепты, но о них уже ничего не известно. Как бы то ни было, магов в столице не было. Насколько Апелиус успел понять, магам не доставляло удовольствия общество обычных людей. При каждом следующем шаге по ступени возвышения в человеке что-то необратимо менялось. Искра, которая не просто часть человеческого тела, развивалась, по телу расползались энергоканалы. Человек привыкал пользоваться силой и привыкал жаждать большую силу. Архимаг, сколько он не изучал автобиографии как на страницах книги прошлого века, так и совсем древние манускрипты, находил в них общие правила. Маги не могли жить спокойно. Маги не останавливали свое развитие, они не прекращали искать пути наверх. Если маг тихо сидит в какой-нибудь башне в глубине леса и говорит, что хочет покоя, значит он нащупал путь на следующий ранг и боится, что на него нападут, не дадут переварить откушенный кусок. Маги были похожи на пустынных зверей, которые мутировали от излучения магических источников и потока пустынного бая. Маги желали развития. А еще, чем выше ранг практика, тем сильнее ему требуется поток бая, чтобы хотя бы чувствовать себя нормально. Маг в столице – это нонсенс хотя бы потому, что мало кто согласится ощущать себя третьеранговым адептом, после того, как вкусил силу в разы большую. Именно потому столицы, предполагал Апелиус, ставит на равном удалении от гигантских магических аномалий. Правители желают пореже видеть под боком существ, которые могут походя уничтожить всех людей в городе. В идеале, вообще не желают, но достичь такого идеала простой смертный не может. Апелиус решил, что именно поэтому о магах этого ранга ничего не слышно. Старички наверняка придавили своими седалищами центры магических аномалий, где комфортно себя чувствуют. На фоне таких размышлений изрядно потускнел вариант отправить Нильяма в центр аномалии, к практикам, чей возраст, по подсчетам Архимага, насчитывал не меньше 500 лет. Апелиус вздохнул и вернулся из размышлений в ангар. Печати, на которые в сумме ушло 23 накопителя, дрогнули. Руны медленно покрылись едва заметной каменной коркой, потом корка стала все толще. Сияние напитанных бая рун, наоборот, потускнело. С каждой минутой массивные печати опускались все ниже и ниже. На глубину в 3 метра дар Апелиуса уже практически не пробивался, поэтому на этом император и остановился. Печати сбора энергии будут заполнять накопители, те будут обеспечивать работу его артефактов в пределах столицы и далеко за ее пределами. Пришло время для очередного этапа плана. Чтобы попасть на прием к королю, нужно подать прошение о встрече минимум за 3 дня, и только если администрация его величества решит, что прием того стоит, тебе назначат встречу. Апелиус, как бы ему не хотелось телепортироваться прямо в приемный зал, был вынужден пройти унизительную трехдневную процедуру ожидания, чтобы не портить отношения с королем раньше времени. Архимага победила бюрократия, зато стоило прийти во дворец вновь, чтобы узнать дату приема, и архимага приятно удивили, сказав, что его величество примет посетителя прямо сегодня. Нужно разве что пройти через проверку придворных практиков и отстоять небольшую очередь. И то, и другое оказалось не слишком приятным. Очередной адепт, рассчитывающий подняться под крылом его величества, со смешком спросил лысоватый мужичок, таскающий при себе огненный жезл с таким видом, будто носит в руках легендарный посох огненного пламени. Главное, чтобы пока поднимался, не опустили, хохотнул второй. Апеллиус, никак не реагируя на подколки, позволил себя обыскать. Перстни архимаг перевел в спящий режим, поэтому придворные недоумки обнаружили лишь артефакт на запястье. Украшенный камнями и позолотой браслет выглядел подарком, достойным самого короля. «Королю его несешь?» — хмыкнул адепт. «Ну, раз королю, ты не против, если я осмотрю руны?» Апеллиус был не против. Увы, адептов сытая жизнь при дворе отупила. Прослужившие несколько десятков лет практики расслабились и провели проверку спустя рукава. Всего лишь осмотрели руны поверх браслета. Не попросили снять артефакт, чтобы посмотреть на руны изнутри, не использовали аналитические заклинания и печати, если в этом мире такие вообще водились. А может, адепты никогда не сталкивались с рунами, скрытыми в толще металла. После проверки, по бесполезности сравнимой с окуриванием ладаном в одном из миров, где бывал архимаг, или визуальным осмотром поклажи в другом, Апеллиуса пропустили в коридор перед тронным залом. Кроме двух закованных в латы стражников и парочки расфуфыренных просителей, мужчины и девушки, воркующих о чем-то возле окна, заклинание проанализировало парочку секунды за три, сразу определив ценность их для архимага и сочтя ничтожными. Апеллиус вздохнул и приготовился ожидать своей очереди. Архимага напрягало, что за последние трое суток ему довелось спать всего часа четыре. И самое обидное – спать одному. На фоне этого вопиющего факта воркование сладкой парочки действовало на нервы еще сильнее, чем могло.